Глава 39. Влад. Нежные бутоны прикасаются к моему рту, и внутри моментально вскипает лава. Она растекается по телу огненными потоками и заставляет сердце ошалело биться в груди. Мышка прижимается к обнаженному торсу, и я теряю связь с реальностью. Еще ведь 5 минут назад в душе думала о том, что мне нужно Ваську из головы выкинуть, сосредоточиться на делах и прекратить ее домогаться. Был уверен, что смогу следовать собственному решению и поступать, исходя из логики, не думать членом. А что в итоге? Руки уже гуляют по ее стройной фигурке, сжимают узкую талию и тянутся к округлым и таким манящим полушариям попки. Вторгаюсь в ее распахнутый рот, целую, как одержимый. Пробегаюсь по губкам, а потом снова погружаюсь глубже. Трахаю ее своим языком так же мощно, как собираюсь двигаться у нее внутри членом. Зря она пришла. Ох, зря. Хватаю ее за задницу, подталкиваю к кровати. Полотенце спадает с бедер, и я даже не пытаюсь его подхватить. Утыкаюсь стоящим колом вниз ее живота, и малышка сдавленно стонет мне в рот. Совсем ее не понимаю. И это пиздец как с ума сводит. То трахается со мной, то драться кидается. То нежная, как кошка, то гордую недотрогу включает. У меня от ее девчачьих капризов уже мозги плавятся. «Руки убери!» — давит на грудь ладошками и начинает выдираться. «Совсем сдурел!» «Что?» — ошалело спрашиваю, чувствуя, как дико стучит в висках пульс. «Я говорю, член, спрячь, Шумовский! Я не для того к тебе пришла!» «Вася!» — хватаю за гриву каштановых волос и оттягиваю их назад. Острый подбородок мышки взлетает вверх. «Ты сводишь меня с ума, истеричка чертова! Ты зачем ко мне полезла?» «Я хотела узнать, не заболел ли ты?» Пищит и по плечам лупит, царапается. «Пришла проведать!» «Ты у меня во рту это выяснить решила? Языком?» Держу ее крепко и не отпускаю. Подталкиваю вперед до тех пор, пока ее ноги не упираются в кровать. «Мне стало тебя жалко!» Идиотские оправдания один за другим сыпятся из зацелованного ротика. «Просто жалко, только и всего!» «Жалко, значит?» Реву, глядя в ее хитрые глаза. «Вот ведьма!» «Жалко у пчелки, Вася, а у тебя на лицо совсем другая проблема!» «Да?» Воинственно поднимает брови. «И какая же? Ты меня хочешь, просто почему-то сама себе боишься в этом признаться». «Ничего я не боюсь». Лепечет, но в глазах все же мелькает что-то похожее на испуг. Она быстро смотрит куда-то в бок, на прикроватную тумбочку, а потом опять на меня. «И тебя, Шумовский, тоже не боюсь. Раз ты здоров, пусти». Мне кажется, или она что-то скрывает? Желание, чувство... Или что-то другое? «Нет, Вася, теперь я не чувствую себя здоровым». Нагло трусь стояком о ее живот, впечатываюсь и двигаюсь по нему вверх-вниз. «Кажется, у меня из-за тебя проблема». «У тебя всегда эта проблема». Хмыкает и смотрит презрительно. «Вот же...» «Ничего нового, Влад! Сам ее решишь, не мне тебя учить». Меня от злости трясти начинает. И что она о себе возомнила, мелкая засранка? Резко отпускаю ее и толкаю на кровать. Не ожидавшая такого Вася падает на спину с тихим писком. Следую за ней, накрываю ее своим телом, хватаю за руки и целую шею. Она колотит по кровати ногами, а я прямо зверею от ее сопротивления. Сам не знаю, что на меня находит, но разом заволакивает что-то очень темное. Никогда не обращался подобным образом с женщинами. Но эту мелкую дрянь хочется подчинить во что бы то ни стало. Смотрю в ее лицо бешеным взглядом. Прищурилась. Губы в тонкую линию сложила. Нос от меня воротит. Непонятно только, зачем вообще пришла? Хотя, может быть, ответ на этот вопрос лежит на поверхности. Провожу пальцами по ее груди, задеваю вставшие сосочки и зажимаю один из них пальцами, выкручиваю и слегка оттягиваю, наблюдая за тем, как малышка борется с собой, как сдерживает стоны. «Нравится?» Сыжу сквозь зубы. «Убери лапище, придурок! Я тебе не давала права себя трогать! А я не давал тебе права вот так врываться в мою жизнь, Вася!» Отвечаю не менее гневным взглядом. Не давал ей права постоянно занимать все мои мысли. Не давал ей права сводить себя с ума. «Но знаешь что, Вася, не все в жизни случается так, как мы того хотим». Смотрю ей в глаза, а потом снова принимаюсь ошалело целовать ее нежные, сочные губы. «Я хочу ее. Хочу до умопомрачения».